Спасибо. Мы сделаем небольшой перерыв. В перерыве можно посмотреть диски. Новая программа, с которой мы записали с Ксенией, называется альбом «Эпи». И вот там есть последние песни, которые мы сейчас спели. Диск записан вместе с прекрасными музыкантами Сергеем Шитовым, кларнетистом Ирой Богушевской, Антоном Прищепой, классическим музыкантом и, в общем, гением духовых инструментов, нашим другом Пашей Фахрутдиновым, который нам помогал в двух песнях. Петя как-то очень сильно оживил запись, мы ему за это очень благодарны. Вот, и в диске есть книжечка со стихами и использованные фотографии известного московского фотографа, фотохудожника Виталия Степанова. Это же фотохудожник и делал оформление диска Ксении сольного «Плюсы и минусы», который тоже студийный. Вот, что касается моих песен, то это концертные альбомы, и те, кто любит записи такие, чтобы это был слепок вот времени, такой документ, да, кривые, но так, чтобы слышна была какая-то реакция публики, вот какие-то неожиданные повороты. Вот это «Провинция первая и вторая», это концертные два альбома, пермские и казанские концерты. 15 минут, и мы встречаемся здесь же. Спасибо.